Рассмеялся Сиддхартха своим необычным смехом, в котором неотделимы друг от друга звучали грусть и насмешка, и сказал: «Верно, Говинда, верно сказал ты, прав был ты, напомнив мне мои слова. Вспомни также и другое, сказанное мной, что я устал от учений, и учения, и испытываю к ним недоверие, и невелика моя вера в наставление учителей. Однако пусть будет так, как ты хочешь, дорогой. Я готов послушать то учение, хотя лучший плод его мы, полагаю, уже вкусили». Сказал Говинда: «Твоя готовность веселит мое сердце. Но скажи, как это возможно? Как могло учение Гаутамы, прежде чем мы восприняли его, открыть нам лучший из своих плодов?» Отвечал Сиддхартха: «О, Говинда, насладимся пока этим плодом и подождем дальнейшего. Плод же, которым мы уже сейчас обязаны Гаутаме, заключается в том, что он отрывает нас от саманов. Подарит ли он нам что-нибудь другое, лучшее? О, друг, мы не будем загадывать и со спокойным сердцем доверимся времени». В тот же день Сиддхартха сообщил старейшине саманов о своем решении покинуть его. Он сказал ему об этом скромно и учтиво, как подобает ученику и младшему по возрасту. Однако самана охватил гнев. Он громко кричал, осыпая юношей грубыми бранными словами. Говинда пришел в ужас и смущение. Сиддхартха же склонился к его уху и шепнул: «Сейчас я покажу старику, что кое-чему научился у него». Встав совсем близко перед саманом, собранной воедино душой, он поймал взгляд старика своим взглядом, сковал его, сделал его неподвижным, лишил его силы, подчинив своей воле, приказал ему молча делать то, что он от него потребует. Старый саман умолк. Глаза его застыли, воля его была парализована, руки бессильно повисли, могучие чары Сиддхартхи сразили его. Мысли Сиддхартхи завладели саманом, он не мог не выполнить то, что они приказывали. И старик согнулся в поклоне еще и еще раз, потом сотворил благословляющие жесты, произнес, запинаясь, благочестивые слова напутствия в дорогу. И юноши, поклонившись и поблагодарив за добрые пожелания, тронулись в путь. По дороге Говинда обратился к другу: «О, Сиддхартха, ты научился у саманов большему, чем я думал. Трудно, очень трудно подчинить своей воле старого самана. Воистину, если бы ты остался в лесу, то вскоре смог бы ступать по воде». «Я не нуждаюсь в умении ступать по воде», — отвечал Сиддхартха. «Пусть подобными чудесами довольствуются старые саманы».